Глава 12. Время трудных решений. Переговоры с Герт Замбе Унвар и ее командой откровенно не задались. Сама королева пустыни в весьма резкой форме отказалась от общения со мной, через посредников назвав меня приспешником своры и слугой оккупантов. Ее же подчиненные не обладали никакими полномочиями и не могли разрешить посадку фрегату «Паладин Тамара» в пустыне, а тем более гарантировать безопасность Кунгу Земли и сопровождающей его группе. Зато какие-то мутные личности с непонятными полномочиями, назвавшие себя командирами боевых отрядов восставших и представителями законной власти, несколько раз связывались со мной и требовали денег и оружия за разрешение посадки, при этом не давая никаких гарантий того, что оплата будет иметь хоть какой-то положительный эффект. Естественно, таких самозванцев я сразу же посылал в пешее эротическое путешествие, а одного особо наглого даже убил навыком пресечения жизни, поскольку пожилой Гекхо стал мне угрожать и уронил на единичку показатель авторитет. Навык пресечения жизни повышен до 5 уровня. Долгих 2 часа я и моя компаньонка Герту Линетар пробовали договориться насчет мирной посадки в пустыне возле развалин древнего города реликтов, но в итоге вынуждены были признать абсолютную бесперспективность дальнейших переговоров с проживающими на Рувару Йош Прайм кланами Гекхо. Не с кем оказалось договариваться, лишь куча мелких князьков, каждый со своей частной армией и небольшой территорией, за которую отчаянно грызся с соседями и зачем-то лезущими в эту междоусобную свару милиефатами. У меня даже сложилось ощущение, что арест десантниками-милиефатами отказавшегося подчиниться оккупантам наместника планеты Лэнг Ваши Уави и введение информационной блокады звездной системы принесли своре наоборот лишь дополнительные проблемы. Население Гекхо не только не подчинилось оккупационным властям, но полностью потеряло понимание того, кто по закону сейчас управляет планетой, а потому ситуация скатилась к полной анархии и обычной для Гекхо феодальной раздробленности. Каждый клан Гекхо теперь был сам за себя и не отвечал за действия других. Археолог Герт Замбе Унвар являлась лидером наиболее крупной группы бунтовщиков Гекхо, насчитывающей порядка 16 тысяч членов и прячущейся от десантников-милиефатов в жаркой безводной пустыне. Под руководством женщины-археолога собралось несколько проживавших в пустыне кланов, хорошо знающих местности, умеющих выживать в суровых условиях. Герт Замбе подчинились также охранявшие раскопки профессиональные бойцы Гекхо, но не более того. На другие вооруженные отряды знакомая мне женщина-археолог повлиять никак не могла, да и собственной-то, больше похожей на банду группировкой, управляла лишь формально, поскольку некоторые командиры Герт Замбе не подчинялись и занимались преимущественно грабежами поселков и выращивающих кремний-органику фермеров. Моя компаньонка Герту Линетар, сперва очень воодушевленная возможностью общения с неподчинившимися своре сородичами, быстро утратила первоначальный энтузиазм и признала, что многие свободные кланы за короткий срок превратились в откровенных бандитов, на общение с которыми даже жалко было тратить время. Может и так, вот только эти вооруженные отряды окопались в пустынных и скалистых нодах, в непосредственной близости от развалин города реликтов. Были неплохо вооружены, хорошо ориентировались в лабиринте скал и сети природных пещер, которыми были пронизаны горные массивы. Эти повстанцы не пускали чужаков на свою территорию и успешно отбили уже 2 атаки космического десанта своры милиефатов, что говорило о наличии у отрядов Гекхо тяжелого вооружения и боевого опыта. Отряды повстанцев представляли серьезную угрозу моим планам, потому я и пробовал сперва договориться с ними по-хорошему, но раз понимания мы так и не нашли, пришлось действовать по-плохому и наглядно показывать, что с иерархом пирамиды шутки плохи, а с его просьбами нужно считаться. «Гертух Мимиш и Тайкрах, к орудиям! С вас стереть в пыль все ракетные батареи, турели, технику и укрепления боевиков Гекхо в 6 нодах, соседних с укрытым тег-щитом древним городом реликтов». Я выделил маркером нужный гексагон, поверх которого переливалось сейчас радужное энергетическое поле. «Цели для атаки я буду указывать и подсвечивать лично. Всем кораблям сопровождения поддержать крейсер атакой с орбиты наземных целей». На то, чтобы пресечь активность Гекхо возле древнего города, моим звездолетам хватило 40 минут. Мы сожгли 5 зенитных батарей и из дюжину ракетных установок противокосмической обороны, взорвали склады, хранилище пресной воды, укрепления и всю технику, какую только смогли обнаружить. В какой-то момент к орбитальной бомбардировке подключились и некоторые из кораблей 36-й разведывательной флотилии с ворами лейфатов, с готовностью уничтожая подсвеченные мной цели. Это было не очень хорошо, поскольку я хотел все же дистанцироваться от конфликта Гекхо и Мелиефатов, но просить чужие корабли прекратить огонь я все же не стал. Но самый ужас для бунтовщиков Гекхо начался, когда стаи больших, средних и малых охранных дронов начали планомерную зачистку подземных туннелей и пещер горного комплекса, где в основном и укрывались отряды восставших. Опыт и до этого щедро капавший кунгу земли за каждую уничтоженную технику или бункер вдруг полился полноводной рекой. За каких-то 10 минут я получил сразу два уровня персонажа, а помогавшие с управлением дронами, слышащая Лэнг Айни Ури Мяйю и разящая Ами Яви Яви Ами, и вовсе по 3 уровня каждый. Получен 182 уровень персонажа, получено 3 свободных очка навыков, суммарно накоплено 21 очко. И только после этого Герд Замби Унвар соизволила выйти на связь, да и то археолог вместо просьбы о прекращении резни сперва накинулась на меня с упреками и обвинениями в измене. «Кунг Камар, я считала тебя другом, Гекхо. Ты же стал подручным с ворами лейфатов и уничтожаешь благородных защитников планеты, оставшихся верными своей присяге. Ты помогаешь оккупантам захватить принадлежащую Гекхо планету». Я набрал побольше воздуха в легкие и собирался весьма резко ответить на эти нелепые обвинения, но на помощь мне неожиданно пришла Гертули Нетар, переключившая камеру на себя и вступившая в беседу. «Говоришь, благородные защитники планеты? Это так теперь называют мародеров и бандитов, измывающихся над мирным населением Рувару Йош Прайм? Расскажи о благородных защитниках тем фермерам, которых твои головорезы лишили всего и выгнали умирать в пустыню под испепеляющие лучи местной звезды. Таких примеров десятки и сотни. Я тут, в звездной системе Рувару Йош, всего пол Умми, но уже набрала достаточно материала о бесчинствах твоих бандитов для того, чтобы всех вас объявили преступниками и казнили. Я при первой же возможности перешлю эти материалы на Шихарса и всем новостным каналам Гекхо. Пусть все Гекхо в галактике узнают, какие бесчинства тут творятся на Рувару Йош Прайм. Ты не сделаешь этого!» Возмутилась и откровенно испугалась женщина Гекхо. Гертули Нетар хотела было возразить, но я не дал своей подруге ответить и отключил ей микрофон заодно с камерой. «Не сделает, если ваша сторона тоже прекратит бросаться нелепыми обвинениями и позволит моей группе спуститься на планету к развалинам древнего города. Мне глубоко безразличны ваши разборки с мелиефатами, я просто хочу попасть к комплексу реликтов». Мохнатая женщина-археолог скривила недовольную физиономию, но все же уточнила вполне нормальным деловым тоном. «Зачем тебе это, кунг Земли? Древний комплекс укрыт непроницаемым непрозрачным куполом. Мы пробовали туда попасть, но это оказалось невозможно. Я не знаю способа проникнуть внутрь изолированной от остального мира ноды». «Тебя это и не должно волновать, Герд Замбе. Проникнуть внутрь под тег-поле – это уже моя задача. С тебя же нужно всего лишь отдать приказ пропустить мою группу к энергетическому барьеру». Думала Герд Замби Унвар почти минуту, но в конце концов согласилась и пообещала, что ее подчиненные не станут чинить препятствий моему отряду и пропустят отряд комара к тег-куполу, окружающему интересующую меня ноду. «Вот так бы сразу, и не пришлось бы уничтожать твои войска», попенял я собеседнице за слишком долгое согласование того, что можно было предоставить еще полуми назад. «Мелиефаты тоже сперва не хотели меня пропускать, но их командующим хватило сообразительности вовремя уступить. С пожирателем нужно считаться, особенно если он что-то просит по-хорошему. Потому как если пожиратель что-то вежливо просит, значит он имеет возможности получить желаемое и плохим путем». Слышащий все эти переговоры навигатор Герт Аюх, предварительно убедившись, что связь отключена и посторонние нас не слышат, уточнил у меня с тревогой в голосе. «Капитан Камар, думаешь, Герд Замбе выполнит свое обещание? Лично на меня она не произвела впечатления надежного партнера». «Не знаю». С сомнением пожал я плечами, поскольку и сам не слишком-то обольщался достигнутыми договоренностями с бунтовщиками Гекхо. В другой ситуации я бы поостерегся доверять бандитам и их ненадежному лидеру. Но время поджимает и приходится действовать. В конце концов, мы рискуем лишь отправкой на респаун десантной группы и одним фрегатом, пусть даже таким прославленным, как Паладин Тамара. По мне, это невысокая цена за возможность спасти мою супругу и сына. Со мной на фрегате Паладин Тамара к поверхности планеты отправилась группа из 11 членов отряда Комара. Только люди и Гекхо, никаких мейлонцев и трилов, чтобы не впутывать представителей этих рас в конфликт Гекхо и с ворами Лейфатов на Рувару Йош Прайм. Тяжелый состав, все в экзоскелетной или тяжелой броне. Штурмовик Герт Теупан, операторы тяжелых роботов Герт Ваша Туших и Баша Туших, космодесантник Герт Эдуард Бойко, проповедник Герт Иван Светодух, вершитель Герт Имран и пулеметчики Кислый и Тим Каву. С учетом меня в боевой броне пожирателя выходило сразу 9 танков, способных держать удар и выживать даже под плотным огнем. Задачей этой девятки бронированных бойцов была охрана трех уязвимых и хрупких девушек: мастера зверей Лэнг Валери, дознавателя Лэнг Сои Тан Лаварес и девушки-андроида, переводчицы Герт Луаны. Первые две обеспечивали пожирателю магическую поддержку, синтетическая блондинка же должна была помочь уже непосредственно в подземном комплексе Пори Убарш, если мне, конечно, удастся туда попасть. Ограничение в 12 членов отряда было вызвано предельной вместимостью двух катеров, на которых мы планировали достичь Тэг-купола, поскольку посадить звездный фрегат Спарку прямо в нужную ноду сквозь Тэг-купол не получилось бы, и даже поблизости сложный горный рельеф ограничивал возможные места посадки. После изучения поверхности планеты я предложил капитану фрегата Герт Тамаре Вужик два варианта действий на выбор. Или, не производя посадку на планету, на малой высоте выбросить два катера с отрядом комара, после чего возвращаться на орбиту, или постараться посадить звездный фрегат на относительно ровной площадке горного плато в 4 километрах от нужных мне руин древнего города. Оставлять там надолго звездолет было опасно из-за снующих поблизости отрядов агрессивных Гекхо, поэтому планировалась быстрая выгрузка десанта и опять же срочный взлет обратно на орбиту планеты. Охранять фрегат во время краткосрочной посадки должен был десяток бойцов и сек-доминантов, боевые дроны и наша флотилия звездолетов с орбиты. Брать богомолов с собой к древним руинам я не планировал, хотя и допускал такую возможность в случае необходимости. Преодолеть 4 километра дистанции по раскаленному песку и пересеченной гористой местности для десантников-богомолов не составляло особого труда. Эти насекомые даже не сильно-то отстали бы от катеров с отрядом комара. Спуск в атмосферу сперва проходил гладко, но на высоте километров 12 по нашему фрегату внезапно был открыт плотный и прицельный огонь с поверхности. Не знаю уж, нарушили ли отряды Герт Замбе данное обещание, или нас атаковали совсем другие группы бунтовщиков, но ситуация сразу же стала критической. За секунду фрегат «Паладин Тамара» получил 3 попадания, причем энергетический щит не полностью погасил урон. Я своими глазами видел отлетевшие от звездолета фрагменты обшивки. Опытнейшая пилот Герт Тамара Вужик среагировала мгновенно, начав маневры уклонения и отстрел ложных, имитирующих фрегат целей, при этом не снижая скорости и стремясь максимально быстро выйти из зоны поражения. Помогло. Наш корабль получил лишь еще одно попадание, после чего вражеские стрелки, похоже, потеряли нас, отвлекшись на ложные мишени. Я поблагодарил Герт Тамару Вужик за проявленный профессионализм, но девушка-пилот лишь недовольно скривилась и отрицательно помотала головой. Поздно среагировала. Навык ощущения опасности почему-то не предупредил. Да и потеряли нас вовсе не из-за моих действий. Мы просто скрыты пылевым облаком, внизу песчаная буря. Объяснила Тамара возникшую передышку, указывая на темное длинное облако внизу. «Но это ненадолго. Сейчас стрелки нас снова заметят. А потому держитесь крепче!» Корабль нырнул вниз и вошел в тучу песка и пыли, длинным многокилометровым шлейфом, протянувшуюся через пустыню. Затрясло поврежденный, потерявший часть оперения звездолет конкретно. Я едва не откусил себе язык, но в какой-то момент спасительное пылевое облако закончилось, и Герт Тамара Вужик повела фрегат на снижение практически вертикально. Я даже испугался, что через десяток секунд мы размажемся о скалы. Но лучшая из пилотов легких кораблей Империи знала, что делает. Фрегат Спарка выровнялся над самой поверхностью и, вращаясь вдоль продольной оси, вошел в узкое и извилистое горное ущелье. «Там тупик!» Предупредил я пилота, поскольку вывел перед собой на экран шлема карту поверхности и обнаружил, что выбранное ущелье заканчивается вертикальной скалой. Впереди по курсу конкретно полыхнуло. Я даже предположил поначалу ядерный взрыв, но это оказалось действие пространственного резака. Бортовые стрелки с моего крейсера контролировали ситуацию и расчистили нашему фрегату дорогу. Преграждающая путь скала перестала существовать вместе с большим куском пространства, но зато в образовавшуюся зону пустоты хлынули потоки воздуха, неся с собой тысячи тонн электризованного песка и пыли. Десантная спарка «Паладин Тамара» вошла в эту поднятую взрывной волной муть, и предыдущая тряска на высоте сразу же показалась лишь жалкой прелюдией перед настоящим испытанием. Нас крутило, словно фрегат попал в гигантскую бетономешалку. Все пространство вокруг корабля искрило и скрежетало. Звук стоял такой пронзительный, словно по корпусу фрегата разъезжала шлифовальная машина, а сотни дисковых пил разрезали корабль на маленькие кусочки. Но внезапно светопредставление закончилось, и наш корабль вынырнул из облака песка всего в 1,5 километрах от переливающегося энергетического Т-купола. Мы почти у цели. «Кунг-Камар, я сажусь вон на ту площадку, других подходящих мест тут нет». Герт Тамара Вужик указала на пологую песчаную дюну и, не слушая никаких возражений, повела звездолёт на снижение. «Держитесь, посадка будет жесткой!» Навык ощущения опасности повышен до 203 уровня. Касание. Передняя посадочная стойка подломилась, и наш фрегат заскользил брюхом по песку, раскрутившись от удара об какую-то скалу и теряя куски фюзеляжа из-за бесчисленных новых столкновений о камни. Энергетический щит принял на себя основную долю урона, спасая корабль от разрушения. Но вскоре щит отключился, и хрупкий корпус звездного фрегата больше ничто не защищало. Мы пропахали по песчаному бархану 300 метров, пока звездолет не зарылся обоими носовыми обтекателями в песок. «Не лучшая моя посадка», — простонала Герт Тамара Вужик, притронулась перчаткой к разбитым губам и с брезгливостью посмотрела на капли крови. «За такое приземление инструкторы в Академии отстранили бы от полетов минимум на 2 месяца. Сам я нисколько не поранился, хотя в доспехе пожирателя это было, в общем-то, неудивительно. Провел сканирование и к своему облегчению обнаружил, что находящиеся на борту члены экипажа и десантной группы остались живы и даже не получили серьезных травм. Но вот сам фрегат «Паладин Тамара» получил достаточно серьезные повреждения, потерял оба крыла стабилизатора и крупный фрагмент обшивки на днище. Один из маневровых двигателей оказался вырван с мясом, отсутствовали 2 лазерных орудия на левом фюзеляже спарки, и это не считая бесчисленных вмятин и трещин на корпусе. Не то чтобы повреждения были критическими, починить такое вполне возможно, но не в условиях пустыни и снующих поблизости от места крушения отрядов агрессивных повстанцев. «Десантники и сейки на выход! Рассредоточиться вокруг звездолета! Приготовиться к бою!» Скомандовал я, сам тоже отстегиваясь и призывая группу больших охранных дронов к месту аварийной посадки. Бойцы в экзоскелетах и бронированные богомолы поспешили на выход. Я внимательно слушал переговоры Герт Теопана с членами десантной группы. Лидер абордажной команды расставил исиеков, отдал приказ 2 стрелкам занять ближайшую высоту, а братьям-близнецам Гекхо приказал вынести из грузового отсека установку мобильного щита и развернуть над местом крушения силовое поле для предотвращения возможных обстрелов. Через минуту Герт Теопан отчитался. «Кунг-Камар, периметр взят под контроль. Фиксируем движение в 2 километрах на юго-востоке. Группа вооруженных Гекхо в маскировочных костюмах. До 1,5 десятков. С орбиты сообщают, что видят еще одну группу в 3 километрах к югу и поддержат нас огнем в случае необходимости». «Хорошо, что с катерами?» «Командир, 1 катер всмятку. 2-й возможно починить, но это займет какое-то время. 40 минут как минимум», — ответил на мой вопрос Кислый. «Черт, я был абсолютно убежден, что ждать 40 минут ни в коем случае нельзя. И вскоре тут на месте крушения будет очень жарко. А раз катеров для перемещения нет, придется идти пешком или воспользоваться сильными и быстрыми богомолами в качестве ездовых существ». Взрыв! 40 метрах от фрегата разорвался снаряд или мина. К счастью, никого не ранило и не убило, но местные Гекхо лишний раз подтвердили свои агрессивные намерения. «Валерий Урла, Соятан и Луана, ждите возле шлюза! Из корабля не выходите! Имран, защищай наших девушек!» Сам я направился было к ангару катеров, чтобы лично осмотреть поврежденные машины и сделать вывод о возможности быстрого ремонта. Но резко остановился, когда обнаружил, что Герт Тамара Вужик осталась на мостике и не спешит покидать капитанское кресло. Вместо срочной эвакуации из разбитого фрегата, капитан переключила систему пожаротушения на ручной режим и принялась тушить пожар в разгерметизированных отсеках левого фюзеляжа, в которых что-то загорелось, и пламя распространялось по кораблю. «Тамара, на выход! Автоматика без тебя справится! Уводи с собой андроидов экипажа!» «Нет, Кунг-Камар, я ни за что не брошу звездолет!» Попыталась было спорить прославленная женщина-капитан, но я был непреклонен и, глядя прямо в глаза Тамаре, проговорил, давя псионикой и не жалея очков магии. Оставаться на фрегате опасно. Бандиты Гекхо первым делом попытаются взорвать поврежденный фрегат». «Ладно бы взорвали», — вступил в беседу космодесантник Герд Бойко. «Но на фрегате установлен квадрупольный дестабилизатор, а это разрушительное оружие не должно попасть в лапы бандитов. Лично я на месте командира приказал бы снять ценное оборудование и унести под Т-купол. Или взорвал бы тут все к чертовой матери, чтобы врагу не досталось». «А ведь он прав. Только снимать придется не только квадрупольный дестабилизатор, но и систему наведения и навигационные компьютеры, в кристаллах-накопителях которых может храниться секретная информация о перемещениях моего звездолета. Может, проще действительно все тут взорвать и уходить под Т-купол налегке?» «Не согласен с тобой, дружище Эдуард». Командир абордажной команды тоже решил высказать свое мнение. «Через пару минут тут будет развернуто защитное поле, и обстрелов можно будет уже не опасаться. Тем более, что бортовые стрелки наших звездолетов быстро сотрут в пыль любые вражеские батареи. А уж взять нас штурмом!» Огромный штурмовик весело рассмеялся. «Я даже с интересом посмотрю на такое шоу. Мы сильны и многочисленны, у нас слаженная команда, которую я тренировал именно к такой ситуации. Вот сейчас и посмотрим, не зря ли мы проливали пот на изнурительных тренировках. Мы не проиграем!» Сразу несколько голосов поддержали руководителя абордажной команды. Бойцы жаждали драки и были готовы показать Кунгу Земли все, на что способны. И словно в подтверждение слов штурмовика, над фрегатом расцвел сверкающий купол силового поля. Это Ваша и Баша развернули мобильную защиту. Появившиеся еще через полминуты две группы больших и средних дронов и вовсе заставили меня посмотреть на ситуацию с определенным оптимизмом. «Хорошо, друзья, я вас услышал и верю в вашу способность противостоять местным бандитам. Взрывать тут ничего не станем, фрегат вполне можно починить, он не сильно-то поврежден. Да, поцарапан малость, но это ерунда, бывало куда серьезнее. Герд, ты упан, ты за старшего. За сохранность звездолета Паладин Тамара и ценного оборудования отвечаешь головой. Определи место в обороне для Имрана и Тамары Вужек. Магов также передаю под твое командование. Валерий Урла и Соэтан Лаварес остаются вместе с остальными защищать корабль. Со мной к древним развалинам пойдет только андроид Луана». Лэнг Валерий Урла отреагировала на мое решение совершенно спокойно. А вот жительница магократического мира Лэнг Соэтан Лаварес сперва даже не поверила и на всякий случай переспросила, действительно ли я собираюсь нарушить основополагающий закон магократии и поставить обделенного магическими способностями человека выше мага. «Ты не ослышалась, Соэтан. Я считаю, что у ветерана-бойца больше опыта организации обороны, и так будет надежнее. Впрочем, если ты не согласна выполнять распоряжение человека без магических способностей, можешь просто сидеть внутри корабля и смотреть в иллюминатор, как остальные сражаются за тебя». Навык дипломатия повышен до 119 уровня. «Нет-нет, с моей стороны проблем не будет, и я выполню ваш приказ, Кунг Камар Лафин». Огромный штурмовик внимательно выслушал мои переговоры с воспитанницей, после чего опустился передо мной на одно колено и почтительно склонил голову. «Спасибо за доверие, архимаг Кунг Камар Лафин. Отправляйте спасать вашу принцессу и ребенка, а за меня и остальных не беспокойтесь. Клянусь, мы не подведем».